Артур Кларк. Ненависть. Только Джоуи бодрствовал на палубе в прохладной предрассветной неподвижности, когда в небе Новой Гвинеи промчался пылающий метеор. Он поднимался все выше и выше, пока не пронесся прямо у него над головой, затмевая звезды и отбрасывая быстрые тени на переполненную палубу. Резкий свет очертил голый такелаж, свернутые канаты, воздушные шланги, медные водолазные шлемы, аккуратно сложенные на ночь, и даже низкий, заросший панданусом остров, находившийся в километре от корабля. По мере того, как метеор удалялся на юго-запад, в пустоту Тихого океана он начал разрушаться. Раскаленные каплевидные частицы отрывались, вспыхивали и рассыпались огненными гирляндами. Метеор уже умирал. Но Джоуи так и не увидел его конца. Продолжая ослепительно сверкать, метеор исчез за горизонтом, словно собирался встретить невидимое солнце. Зрелище получилось впечатляющим, но полнейшая тишина вызывала у Джоуи дрожь. Он ждал и ждал, однако с расколотых небес не доносилось ни звука. Когда через несколько минут рядом послышался неожиданный всплеск, он даже вскрикнул. И тут же выругал себя, ведь испугался манта. Впрочем, она была довольно большой, отчего и всплеск получился таким громким. Потом вновь воцарилась тишина, и Джоуи заснул. Тибор лежал на своей узкой койке возле воздушного компрессора и ничего не слышал. Он так устал после тяжелого дня, что у него не осталось сил даже для снов. Но когда они пришли, Тибор им не обрадовался. В ночные часы его сознание скиталось по прошлому, но ни разу не задерживалось на тех воспоминаниях, что доставляли ему удовольствие. У него были женщины в Сиднее, Брисбене, Дарвине и на острове Четверг. Но в его снах они не появлялись. Просыпаясь в душной тишине своей каюты, Тибор вспоминал лишь пыль, огонь и кровь, и русские танки, катившиеся по Будапешту. В его снах не было любви, их переполняла ненависть. Когда Ник разбудил его, он пытался ускользнуть от австрийских пограничников. Путешествие длиной 18 тысяч километров обратно к Большому барьерному рифу заняло всего несколько секунд. Потом он зевнул, стряхнул тараканов, пытавшихся полакомиться пальцами его ног, и встал с койки. На завтрак, естественно, он получил, как всегда, рис, черепашьи яйца и мясные консервы, и запил все это крепким сладким чаем. У стряпни Джоуи имелось одно неоспоримое достоинство. Еды всегда было много. Тибор привык к однообразию в рационе. К тому же он рассчитывал получить достойную компенсацию после возвращения на берег. Солнце едва успело подняться над горизонтом, а они уже аккуратно сложили тарелки в миниатюрном камбузе, и люгер отошел от берега. Ник заметно повеселел, когда взялся за руль, и они стали удаляться от острова. У старого мастера по добыче жемчуга имелись на то все основания. Тибору еще не доводилось видеть таких богатых месторождений жемчужных раковин. Если везение их не оставит, через пару дней они набьют полный трюм и поплывут обратно на остров Четверг с полутонной ракушек на борту. А потом, если все будет хорошо, он бросит эту вонючую опасную работу и вернется к цивилизации. Впрочем, он ни о чем не жалел. Греки хорошо к нему относились, и Тибор сумел найти несколько приличных жемчужин. Зато теперь после 9 месяцев пребывания на рифе он понял, почему белых ныряльщиков можно сосчитать по пальцам одной руки. Большинство составляют японцы, канаки и островитяне. Европейцы практически не встречаются. Дизель закашлялся и замолчал, и Арафура легла в дрейф. Они отошли от острова на 3 километра. Его зеленые заросли отделяла от воды лишь узкая полоска пляжа, на которую ухитрился вырасти маленький лес, единственными обитателями которого были мириады глупых птиц, строивших свои бесчисленные гнезда в мягкой земле на берегу, каждую ночь нарушая тишину жуткими криками. Одеваясь, трое ныряльщиков почти не разговаривали. Каждый знал, что от него требуется, и не тратил времени зря. Пока Тибор застегивал толстую твиловую куртку, Бланка, его помощник, промывал стекло шлема уксусом, чтобы оно не запотевало. Потом Тибор спустился по веревочной лестнице, и ему на голову водрузили тяжелый шлем и свинцовые накладки. Подстёганной курткой, которая помогала равномерно распределить вес по плечам, на нем была обычная одежда. В здешних теплых водах не нужны резиновые костюмы, а шлем походил на маленький колокол и держался исключительно своим весом. В экстренной ситуации ныряльщик мог, если повезет, выскользнуть из-под него и благополучно всплыть на поверхность. Тибор видел, как это делается. Но проводить подобный эксперимент на собственной шкуре ему совсем не хотелось. Всякий раз, когда он вставал на последнюю ступеньку лестницы, сжимая сетку для ракушек одной рукой и страховочный линь другой, у него возникала одна и та же мысль. На час или навсегда покинет он в этот момент так хорошо известный ему мир? Что поджидает его там, внизу, на морском дне? Богатство или смерть? Этого он тоже не знал. Весьма вероятно, впереди еще один день изнурительной работы, как и многие другие в невеселой жизни ныряльщика. На глазах у Тибора погиб его товарищ, когда воздушный шланг намотался на винт арафуры, и ему пришлось стать свидетелем мучительной агонии несчастного. В море никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Ты рискуешь. И рискуешь сознательно. А если проиграешь, нечего скулить. Он сделал последний шаг с лестницы, и мир солнца и неба перестал существовать. Поскольку основная тяжесть приходилась на шлем, он был вынужден отчаянно подрабатывать ногами, чтобы погружение оставалось вертикальным. Тибор видел лишь тусклый голубой туман и надеялся, что Бланка не станет вытравливать страховочный линь слишком быстро. По мере того, как возрастало давление, он постоянно сглатывал, стараясь прочистить уши. Правое довольно скоро щелкнуло. Но левое пронзило невыносимая боль. Оно беспокоило его уже несколько дней. Он осторожно засунул руку под шлем, зажал нос и изо всех сил попытался продуть уши. Раздался беззвучный взрыв. И боль мгновенно исчезла. Больше уши не будут доставлять ему неприятности. Во всяком случае, во время погружения. Тибор почувствовал дно, прежде чем увидел его. Поскольку он не мог наклониться, чтобы вода не попала в открытый шлем, обзор оставался очень ограниченным. По сторонам он смотреть мог, но то, что творилось внизу, оставалось тайной. Однако сейчас окружающая картина успокаивала. Монотонное волнообразное покачивание, тусклое и мутное. А на расстоянии 3 метров вообще ничего уже не разобрать. Слева в метре от Тибора маленькая рыбка покусывала коралл, формой и размерами напоминающий веер. Вот и все. И больше никаких тебе красот подводного царства. Но здесь лежат деньги, остальное значение не имеет. Слегка натянулся страховочный линь. Люгер понемногу сносило, и Тибор двинулся вперед легкой замедленной походкой, которая определялась его уменьшенным весом и сопротивлением воды. Поскольку Тибор был ныряльщиком номер 2, он шел со стороны носа. В центральной части располагался Стивен, не имевший большого опыта. А место за кормой занимал главный ныряльщик — Билли. Во время работы они редко видели друг друга. У каждого был собственный участок, который они обследовали, пока арафура беззвучно дрейфовала. Лишь иногда, обернувшись, они видели смутные силуэты своих товарищей. Лишь опытный ныряльщик умел находить на дне раковины, скрывающиеся среди водорослей. Но часто моллюски сами выдавали свое местонахождение. Почувствовав вибрацию воды от приближающегося ныряльщика, они закрывались. И в сумрачном тумане мгновенно вспыхивал перламутровый блеск. Но даже после этого им изредка удавалось спастись, так как корабль мог увлечь ловца за собой, не позволив ухватить ценный приз. В пору своего ученичества Тибор упустил немало многообещающих раковин. Возможно, в некоторых из них находились великолепные жемчужины. Или так ему только казалось. Но потом привлекательность новой профессии потускнела, и он понял, что истинно ценные жемчужины встречаются так редко, что он может просто о них забыть. Самую лучшую из всех, что ему удалось добыть, продали за $50. А раковины, которые он мог собрать за удачное утро, приносили хорошие деньги. Если бы бизнес зависел от улова жемчуга, а не от перламутра, они бы уже давно разорились. В туманном подводном мире пропадало ощущение времени. Ты идешь под невидимым дрейфующим кораблем. В ушах пульсирует воздушный компрессор. Зеленая пелена скользит перед глазами. Иногда ты замечаешь раковину. Отрываешь ее от дна и бросаешь в сетку. Если повезет, за один проход вдоль плодородного участка можно собрать 2 дюжины. Но иногда удача тебя покидает, и не удается найти ни одной раковины. Ты готов к любым опасностям, но страха в тебе нет. Самый большой риск — запутавшийся воздушный шланг или страховочный линь, а вовсе не акулы, морские окуни или осьминоги. Акулы уплывают прочь, как только замечают твои воздушные пузыри. А за долгие часы подводной охоты Тибор лишь однажды видел осьминога размером 60 сантиметров в поперечнике. Что касается морских окуней, ну, к ним следует относиться серьезно, поскольку они, если голодны, могут целиком проглотить ныряльщика. Однако вероятность встречи с ними в этой плоской и пустынной равнине невелика. Здесь нет коралловых пещер, в которых они живут. Потрясение не было бы таким сильным, если бы однообразная серая муть не убаюкала его, создав ощущение полной безопасности. Он шел и шел в сторону недостижимой стены тумана, которая отступала с каждым новым шагом. А затем перед ним без малейшего предупреждения возникло олицетворение ночных кошмаров. Тибор ненавидел пауков. А в море жило существо, которое нередко приходило к нему в ночных кошмарах. Он никогда не встречался с пауком с глазу на глаз. В его снах сознание всякий раз избегало непосредственного контакта. Но Тибор знал, что веретенообразные ноги японского краба-паука достигают размаха в 4 метра. То, что существо совершенно безобидно, не имело ни малейшего значения. Паук размером с человека просто не имел права на существование. Заметив хрупкие многосуставные ноги, появившиеся из серого тумана, Тибор закричал от охватившего его ужаса. Он не помнил, как дернул за страховочный линь, но Бланка отреагировал мгновенно. Под шлемом еще звучало эхо его крика, когда Тибор почувствовал, как его ноги оторвались от морского дна, и он начал подниматься к свету, воздуху и благоразумию. Он почти сразу же пришел в себя и понял свою ошибку, однако продолжал отчаянно дрожать, когда Бланка снял с него шлем. Прошло несколько минут, прежде чем Тибор сумел заговорить. «Что, черт побери, здесь происходит?» — осведомился Ник. «Все решили устроить себе выходной?» Тут только Тибор понял, что не только он поднялся на поверхность. Стивен сидел на палубе и курил сигарету. Казалось, он совершенно спокоен. Третий ныряльщик, которого помимо его воли вытащили наверх, несомненно не понимал, что произошло. Арафура остановилась. Предстояло выяснить причину задержки. «Я набрел на следы катастрофы», — сказал Тибор. «Во все стороны торчат какие-то провода и стержни». И несмотря на отвращение, которое Тибор испытывал к собственной трусости, он снова задрожал. «Ну, и чего ты испугался?» — проворчал Ник. Тибор и сам не понимал причины случившегося. Здесь, на залитой солнцем палубе, он не мог объяснить, почему безобидные силуэты, выплывшие из тумана, вызвали в нем такой животный ужас. «Я чуть не зацепился», — солгал он. «Бланка очень вовремя меня вытащил». Задумчиво проговорил Ник, которого не оставляли сомнения. «В любом случае, это не корабль», — он указал на Стивена. «Стив налетел на массу веревок и каких-то тканей, по его словам, напоминающих толстый нейлон. Нечто вроде парашюта». Старый грек с отвращением посмотрел на сырой окурок своей сигары и выбросил его за борт. «Как только поднимем Билли, вернемся назад и посмотрим, что там. Может быть, найдем что-нибудь ценное? Помните, что произошло с Джо Чемберсом?» Тибор помнил. История получила известность на всем Большом барьерном рифе. Джо, одинокий рыбак, в последние месяцы войны обнаружил ДК-3, лежавший на мелководье в нескольких километрах от побережья Квинсленда. Работая в одиночку, он сумел вскрыть фюзеляж и принялся вытаскивать ящики с разными товарами, прекрасно сохранившимися благодаря тщательной упаковке. Некоторое время он вел процветающий бизнес. Но когда до него добралась полиция, ему пришлось рассказать об источнике поставок. Австралийские полицейские обладают даром убеждения. После нескольких недель напряженной работы Джо обнаружил, что кроме инструментов стоимостью в несколько жалких сотен долларов являлась грузом ДК-3. В больших деревянных ящиках, которые он так и не успел вскрыть, находилась заработная плата для Тихоокеанского флота США. Большая часть в 20-долларовых золотых монетах. «Едва ли нам так повезет здесь», — подумал Тибор, вновь погружаясь в воду, Но самолет или что-то другое мог иметь на борту приборы и инструменты. А вдруг удастся получить награду за находку? Кроме того, Тибор хотел получше рассмотреть то, что привело его в такой ужас. 10 минут спустя он понял, что это не самолет, совсем другая форма, да и размер не тот, слишком маленький. Всего лишь 6 метров в длину и 3 в ширину. В нескольких местах конического предмета Тибор заметил люки и крошечные отверстия, через которые выглядывали неизвестные приспособления. В целом предмет не слишком пострадал, если не считать того, что один из концов расплавился под воздействием высоких температур. Так показалось Тибору. Из другого конца торчало множество антенн. Все они были сломаны или погнуты от удара о воду. Даже сейчас они имели поразительное сходство с ногами гигантского насекомого. Тибор не был дураком. Он сразу же догадался, что они обнаружили. Оставался только один вопрос, и он легко нашел на него ответ. Хотя высокие температуры слегка их повредили, на некоторых люках он сумел прочитать слова. Тибор сразу же узнал кириллицу. А его познаний в русском языке хватило, чтобы понять, что здесь упоминается об электрическом оборудовании и компрессорных системах. «Значит, они потеряли спутник!» С удовлетворением сказал он себе. Тибор представил, что произошло. Эта штука пошла на посадку слишком быстро и совсем не в том месте, где планировалось. Возле одного из концов он заметил рваные остатки поплавков. Они не выдержали удара и лопнули, после чего весь аппарат стремительно затонул. Команде «Арафуры» придется принести свои извинения Джоуи. Он действительно не пил грог. Очевидно, он видел ракетоноситель, отделившийся от главной части аппарата и упавший в атмосферу Земли. Довольно долго Тибор стоял, согнув колени, рядом с космическим существом, попавшим в чужую стихию. В голове крутились еще не оформившиеся планы, но ни один из них его не устраивал. Его больше не интересовали призовые деньги. Он думал о мести. Перед ним лежало одно из самых гордых творений Советского Союза. Исабо Тибор, в прошлом житель Будапешта, единственный человек на Земле, который об этом знал. Наверняка существовали возможности воспользоваться ситуацией и нанести максимальный вред стране, которую он теперь ненавидел всеми силами своей души. Когда Тибор просыпался, он редко отдавал себе отчет в этой ненависти и еще реже пытался анализировать ее истинные причины. Здесь, в окружении моря и неба, среди мангровых болот и ослепительных коралловых островов, ничто не напоминало ему о прошлом. И все же он никак не мог избавиться от него. Иногда демоны его сознания просыпались, вызывая в нем дикую яростную ненависть или безумную жажду разрушения. До сих пор ему везло. Он еще никого не убил. Но придет день. Обеспокоенный Бланка дернул за страховочный линь, прервав его размышления о мести. Он послал ответный сигнал. «Все в порядке». И вновь принялся изучать капсулу. Сколько она весит? Удастся ли ее поднять? Прежде чем строить планы, необходимо еще многое выяснить. Он уперся в металлическую стенку капсулы и осторожно ее подтолкнул. Она слегка сдвинулась с места. Может быть, удастся ее поднять, используя не слишком мощные блоки «Арафуры»? Похоже, капсула не слишком тяжелая. Тибур прижался шлемом к плоской поверхности и внимательно прислушался. Он ожидал услышать механический шум, урчание электродвигателя. Однако внутри царила тишина. Рукоятью ножа он постучал по обшивке, пытаясь определить ее толщину и слабые места. С третьего раза он добился результата. Но совсем не такого, на какой рассчитывал. Из капсулы послышался ответный стук. До сих пор Тибору не приходило в голову, что внутри может кто-то находиться. Капсула казалась слишком маленькой. Затем он сообразил, что в мыслях его был образ обычного самолета. Здесь же достаточно места, чтобы разместить внутри небольшую герметичную кабину, в которой подготовленный космонавт может провести несколько часов. Как калейдоскоп в одно мгновение может изменить картинку, так прежние планы в голове Тибора растворились и тут же приняли новые очертания. По толстым стеклом шлема он провел языком по губам. Если бы Ник сейчас его увидел, он задал бы себе вопрос, который задавал уже не раз. А не безумен ли его ныряльщик номер 2? На место мысли об отмщении нации или машине пришла новая. Он может отыграться на живом человеке. «Ты не слишком торопился», — проворчал Ник. «Что тебе удалось найти?» «Это русская штука», — сказал Тибор. «Нечто вроде спутника. Если нам удастся обвязать вокруг него веревку, мы сможем его поднять. Но взять его на борт не получится. Боюсь, корабль не выдержит». Ник задумчиво пожевал очередную сигару. Капитана беспокоили совсем другие проблемы. Возможно, кто-то начал операцию по спасению. Тогда все узнают о том, где вела добычу Арафура. И местонахождение ракушек перестанет быть секретом. Им необходимо держать язык за зубами или выловить эту штуку самостоятельно и никому не рассказывать о том, где ее нашли. В любом случае создавалось впечатление, что от нее будет больше мороки, чем денег. Ник, разделявший присущее многим австралийцам недоверие к властям, решил, что в лучшем случае получит благодарственное письмо. «Ребята не захотят спускаться под воду», — заявил Ник. «Они подумают, что это бомба. Скажут, что лучше ее не трогать». «Объясни им, пусть не беспокоятся», — ответил Тибор. «Я сам все сделаю». Он пытался говорить спокойно. Получалось даже лучше, чем он мог рассчитывать. Если другие ныряльщики услышат, что в капсуле кто-то стучит, они могут помешать ему реализовать свои планы. Он показал в сторону Зеленого острова. «Остается одна возможность», — продолжал Тибор. «Если мы сумеем приподнять капсулу на метр-другой, нам удастся отбуксировать ее к берегу, а после того, как мы выйдем на мелководье, вытащить ее на берег будет несложно. Например, приладим блок к одному из деревьев». Ник без особого энтузиазма обдумывал предложение Тибора. Он сомневался, что им удастся протащить спутник через риф, даже если они пройдут с подветренной стороны от острова. Однако его вполне устраивало, что они уберут спутник подальше от залежи ракушек. Потом они могут бросить его на дно, поставить там буй и получить вознаграждение. «Ладно», — сказал он, — «спускайся. Это двухдюймовая веревка, самая прочная из всех, что у нас есть». «И постарайся не задерживаться. Мы и так потеряли слишком много времени». Тибор не собирался сидеть под водой целый день. 6 часов будет достаточно. Это первое, что он узнал через стену. Как жаль, что он не слышит голоса русского. Однако русский его слышит. И это самое главное. Когда Тибор прижал шлем к корпусу и закричал, большая часть его слов дошла до адресата. Пока что разговор складывался вполне дружески. Тибор не собирался заранее открывать свои намерения. Первым делом было необходимо договориться о коде. 1 стук означал «да», 2 — «нет». После этого оставалось лишь сформулировать нужные вопросы. Если у вас есть время, то таким способом можно донести до собеседника любую мысль. Тибору вряд ли бы удалось реализовать свой план, если бы ему пришлось говорить по-русски. Однако он с удовлетворением выяснил, что пилот, потерпевшего катастрофу спутника, прекрасно понимает английский. В капсуле оставался запас воздуха на 5 часов. Пилот не пострадал. Да, русские знают, где он приземлился. Последняя реплика заставила Тибора задуматься. Возможно, пилот солгал, но вполне вероятно, что так и есть. Хотя что-то явно пошло не так во время планируемого возвращения на Землю. Встречающие корабли могли зафиксировать место приводнения капсулы. Вот только с какой точностью? Впрочем, имеет ли это значение? Пройдет несколько дней, прежде чем они сюда доберутся. Даже если попытаются войти в австралийские территориальные воды, не получив разрешения от Канберры. Тибор — хозяин положения. Вся мощь СССР не в силах помешать ему. Все равно они придут слишком поздно. Тяжелая веревка кольцами опускалась на морское дно, поднимая тучу ила, который тут же подхватило течением. Теперь, когда солнце успело подняться выше, подводный мир больше не окутывал серый сумрак. Видимость увеличилась до 5 метров. Дно перестало быть тусклым, неясным пятном, и Тибор смог как следует разглядеть капсулу. Очень необычный объект, сконструированный для совсем иных условий существования. И что-то в нем не так. Тибор не сумел бы отличить переднюю часть от задней. Он не знал, в каком направлении капсула мчалась по орбите. Тибор прижал шлем к обшивке и закричал. «Я вернулся. Ты меня слышишь?» «Тук». «У меня есть веревка. Я намерен привязать ее к стропам парашюта. Мы находимся в 3 километрах от острова. И как только сумеем оторвать капсулу одна, поплывем к нему. Мы не можем поднять капсулу на поверхность при помощи оборудования нашего люгера. Поэтому попытаемся доставить тебя на берег. Ты меня понял? Тук. Он довольно быстро привязал веревку. Теперь необходимо отойти в сторону, прежде чем Арафура начнет двигаться. Но сначала нужно кое-что выяснить. «Эй!» — закричал он. «Я привязал веревку. Через минуту мы начнем подниматься. Ты меня слышишь?» «Тук». «Тогда выслушай еще кое-что. Ты не выберешься отсюда живым. Я об этом позаботился». «Тук-тук». «Ты будешь умирать 5 часов. Мой брат мучился гораздо дольше, когда попал на минное поле. Ты понимаешь, я из Будапешта. Я ненавижу тебя, твою страну и все, что она олицетворяет. Вы лишили меня дома, семьи, превратили мой народ в рабов. Я хотел бы видеть твое лицо, хотел бы видеть, как ты будешь умирать, как в тот день, когда смотрел, как умирает Тео. Когда мы окажемся на полпути к острову, веревка порвется в том месте, где я ее надрезал. Я спущусь вниз и привяжу другую. Ну, и она порвется. Так что сиди здесь и жди толчков». Тибор неожиданно замолчал, утомленный силой затраченных эмоций. Когда ты упиваешься ликованием от собственной победы, у тебя не остается места для логики. Он замолчал вовсе не для того, чтобы подумать. Наоборот, размышления его пугали. И все же где-то в глубинах его подсознания истинная правда пробивала себе дорогу к свету разума. На самом деле он не испытывал настоящей ненависти к русским за то, что они сделали. Тибор ненавидел себя, поскольку на его совести лежало нечто более страшное — кровь Тео и 10 000 его сограждан. Он был образцовым коммунистом и пассивно верил в московскую пропаганду. В школе и университете он первым искал и находил предателей. Скольких он отправил в лагеря и за стенки службы безопасности. Тибор слишком поздно понял правду, но даже после этого не пытался бороться и сбежал. Он бежал через весь мир, чтобы избавиться от чувства вины. Два лекарства — опасность и разгульный образ жизни — помогли забыть прошлое. Теперь он находил удовольствие лишь в лишенных любви объятиях, прекрасно понимая, что этого недостаточно. И если сейчас он имел право решать вопросы жизни и смерти, то только потому, что сам хотел умереть. В капсуле наступила тишина. И в молчании русского Тибор почувствовал презрение и насмешку. Он сердито постучал по обшивке рукоятью ножа. «Ты меня слышишь?» Никакого ответа. «Будь ты проклят! Я знаю, что ты слушаешь. Если не будешь отвечать, я проделаю дыру в обшивке, и тебя затопит водой». Он не сомневался, что при помощи ножа сумеет повредить обшивку. Однако такое развитие событий не входило в его планы. Он не хотел, чтобы гибель русского оказалась слишком легкой и быстрой. Ударив на прощение по капсуле, он подал сигнал Бланка, чтобы его поднимали вверх. На поверхности его поджидал Ник и новости. «Мы связались с четвергом», — сказал Ник. «Русский просит всех оказать им помощь в поисках ракеты. Она должна плавать где-то у побережья Квинсленда. Похоже, она им очень нужна». «Они передавали о ней что-нибудь еще? С беспокойством спросил Тибор. «О да, она дважды облетела вокруг Луны». «И больше ничего?» «Там упоминались какие-то научные термины, но я их толком не понял. Ничего удивительного, очень похоже на русских. До последнего скрывать, что эксперимент прошел неудачно». «Ты передал на четверг, что нашел ее? «Ты что, спятил? Я уже не говорю о том, что радио не работает на передачу. Я бы ничего не смог им сообщить, даже если бы захотел. Ты хорошо закрепил веревку? «Да. Давай попробуем проверить, сумеем ли мы оторвать ракету одна». Конец веревки намотали на мачту, и через несколько секунд она натянулась. Хотя море было спокойным, легкое волнение покачивало люгер на 10-15 градусов. После каждой волны планшир поднимался на полметра, а потом опускался. Корабль мог сдвинуть таким способом несколько тонн. Но они знали, что необходимо соблюдать осторожность. Веревка зазвенела, деревянные борта затрещали, и Тибор испугался, что ослабленный канат оборвется слишком быстро. Однако веревка выдержала, и капсула сдвинулась с места. После второго и третьего рывка капсула поднялась над дном, а Арафура стала немного крениться на левый борт. «Поплыли», — бросил Ник, берясь за штурвал. «Будем надеяться, что мы протащим ее километр, прежде чем веревка оборвется». Люгер начал медленно приближаться к острову, увлекая за собой невидимый груз. Тибор стоял у поручней, позволяя солнцу и ветру высушить его промокшую одежду. Впервые за долгое время в его душе воцарился мир. Даже ненависть перестала сжигать мозг. Возможно, как и любовь, эта страсть ненасытна. Однако в данный момент он чувствовал удовлетворение. Его решимость не поколебалась. Он намеревался осуществить свою месть, возможность которой возникла так неожиданно. Произошло чудо, и он обрел власть над русским. Кровь просит крови, и теперь призраки, которые так долго преследовали Тибора, смогут обрести покой. И все же он испытывал странное сочувствие, даже жалость к неизвестному человеку, которого собрался убить, чтобы отомстить людям, бывшим когда-то его друзьями. Он отнимет у них не просто одну жизнь. Что значит жизнь одного, пусть даже высококлассного ученого для огромной России? Он отнимет у них престиж и знания, то, что они ценят выше всего. Он начал беспокоиться, когда корабль преодолел треть расстояния до острова, а веревка так и не разорвалась. Оставалось еще 4 часа пути. В первый раз ему пришло в голову, что его план потерпит неудачу, а сам он пострадает. Что если Нику удастся доставить капсулу на берег? Раздался резкий звенящий звук, отчего весь корабль начал вибрировать, а канат вылетел из воды, разбрызгивая во все стороны пену. «Этого следовало ожидать», — пробормотал Ник. Корабль начал раскачиваться. «Ты спустишься сам или мне попросить одного из парней?» «Я спущусь сам», — ответил Тибор. «У меня получится быстрее». Он сказал чистую правду. Однако Тибору потребовалось 20 минут, чтобы обнаружить капсулу, и несколько раз у него возникали сомнения в том, что он сможет ее найти. Арафура успела пройти значительное расстояние, прежде чем Ник заглушил двигатель. Он наткнулся на стропы парашюта по чистой случайности. Легкий материал медленно пульсировал в струях течения, словно жуткое морское чудовище. Но теперь Тибора пугало лишь возможное разочарование. И его сердце не забилось сильнее, когда он увидел светлую колышущуюся массу. На капсуле появилось несколько новых царапин. Но существенных разрушений Тибор не заметил. Сейчас она лежала на боку, словно огромный перевернутый бидон для молока. Пассажир мог разбиться, но если он умудрился долететь до Луны и обратно, то такие неприятности должен перенести с легкостью. Тибор очень на это рассчитывал. Жаль, если последние 3 часа пройдут даром. Он вновь прижал свой блестящий медный шлем к обшивке капсулы, потерявшей прежнюю гладкость. «Эй!» — закричал он. «Ты меня слышишь?» Возможно, русский, сохраняя молчание, попытался тем самым помешать ему до конца насладиться местью. Но едва ли найдется человек, способный в такой ситуации полностью себя контролировать. Тибор не ошибся. Русский почти сразу же постучал в ответ. «Я рад, что ты все еще здесь», — продолжал Тибор. «Все идет, как я и предполагал. Вот только в следующий раз мне придется надрезать веревку посильнее». Ответа не последовало. Более того, русский больше ни разу не отозвался. Хотя Тибор отчаянно колотил по обшивке во время 2 последующих погружений. Впрочем, он не слишком удивился, поскольку им пришлось остановиться на 2 часа, чтобы переждать налетевший шквал. Так что воздух у русского давно кончился. Тибор был немного разочарован. Он рассчитывал на последнее послание. И все же он его прокричал, хотя понимал, что попусту тратит силы. К полудню Арафура максимально близко подошла к берегу. Под ее килем оставалось всего 1,5–2 метра воды. К тому же начался отлив. После каждой новой волны капсула выныривала на поверхность, пока окончательно не застряла в песке. Сдвинуть ее не представлялось возможным. Только прилив может вновь ее поднять. Ник опытным взглядом оценил ситуацию. «К вечеру будет новый отлив, и уровень воды опустится на 1,5 метра», — заявил он. «И тогда капсула окажется на глубине всего 0,5 метра. Мы сможем добраться до нее с лодок». Они ждали наступления вечера и отлива, принимая по радио сообщение о том, что поиски смещаются в их направлении, но все еще проходит довольно далеко. Ближе к вечеру капсула уже торчала из воды. Они подплыли к ней в шлюпке, причем товарищи Тибора явно побаивались. Он с удивлением обнаружил, что разделяет их нежелание вытаскивать капсулу наружу. «Смотрите, у нее на боку дверца», — неожиданно сказал Ник. «Господи, неужели там кто-нибудь есть?» «Возможно», — ответил Тибор, чей голос прозвучал совсем не так твердо, как он рассчитывал. Ник с любопытством на него посмотрел. Его ныряльщик вел себя странно, но он хорошо знал, что лучше не задавать лишних вопросов. Здесь люди давно научились не совать нос в чужие дела. Волны раскачивали лодку, которая, наконец, приблизилась к капсуле. Ник наклонился и схватил один из торчащих обломков антенны. Затем с кошачьей ловкостью перебрался на изогнутую металлическую поверхность. Тибор даже не попытался последовать за ним, молча наблюдая за капитаном, который внимательно рассматривал входной люк. «Если дверца не повреждена, — пробормотал Ник, — должен существовать способ открыть ее снаружи. Жаль, если для этого потребуются специальные инструменты». Он напрасно беспокоился. Слова «открывается здесь» были написаны на 10 языках возле углубления, в котором находилась задвижка. Нику потребовалось всего несколько секунд, чтобы догадаться, как она устроена. Когда люк открылся, из него начал с шипением выходить воздух. Ник присвистнул и побледнел. Он повернулся к Тибору, рассчитывая на его поддержку, но тот отвел глаза. Ник вздохнул и неохотно полез в капсулу. Его не было довольно долго. Сначала до них доносились приглушенные звуки ударов, затем послышались проклятия на двух языках, после чего наступила долгая тишина. Когда из люка наконец появилась голова Ника, его загорелое обветренное лицо посерело и было залито слезами. У Тибора появилось страшное предчувствие. Произошло нечто ужасное, но его разум никак не мог принять правду. Однако очень скоро Тибор все понял, когда Ник выбрался наружу и протянул Бланка свою ношу величиной с большую куклу. Бланка ее принял, а Тибор съежился на корме. Пока он смотрел на спокойное восковое лицо, ледяные пальцы сомкнулись не только вокруг его сердца, но и чресел. В тот же миг ненависть и желание навеки умерли в нем, и Тибор познал цену мести. Возможно, девушка-астронавт была в смерти даже прекраснее, чем в жизни. Вне всякого сомнения, несмотря на хрупкое сложение, она была сильной и прекрасно подготовленной для своей миссии. Теперь, когда она лежала у ног Тибора, она перестала быть русской или первым человеческим существом, увидевшим обратную сторону Луны. Она стала просто девушкой, которую он убил. Откуда-то издалека донесся голос Ника. «Вот что она держала в руке», — сказал Ник дрогнувшим голосом. «Мне долго не удавалось рожать пальцы». Тибор едва его услышал и даже не взглянул на маленькую катушку с магнитофонной пленкой, лежавшую на ладони Ника. В тот момент он не знал, что фурии еще не успели близко подлететь к его душе. Но очень скоро весь мир будет слушать обвиняющий голос из могилы, навеки заклеймив его, подобно Каину. Артур Кларк. «Ненависть». Читал Александр Кузнецов.